Дал! Столь нелепо и неуместно было проявление этой стариковской обидчивости, что Григорий, уже смеясь, поравнялся с отцом, примиряюще сказал: «Батя, не серчай. На тебе сюртук какой-то неизвестный мне, а кроме этого ты летел, как призовая лошадь, и даже хромота твоя куда делась? Как тебя угадать-то?» И опять, как бывало это раньше, всегда в домашнем быту, Пантелей Прокофьевич утих и, все еще прерывисто дыша, но посмирнев, согласился: «Сюртук на мне, верно говоришь, новый, выменял на шубу, шубу таскать тяжело, а хромать? Когда ж тут хромать? Тут, братец ты мой, уж не до хромоты, смерть в глазах, а ты про ногу гутаришь. Ну, до смерти еще далеко, поворачивай, батя. Патрон-то не раскидал?» «Куда ж поворачивать?» — возмутился старик. Но тут уж Григорий повысил голос, отчеканивая каждое слово, скомандовал: «Приказываю вернуться. За ослушание командира в боевой обстановке знаешь, что по уставу полагается?» Сказанное возымело действие. Пантелей Прокофьевич поправил на спине винтовку, неохотно побрел назад. Поравнявшись с одним из стариков, еще медленнее шагавшим обратно, со вздохом сказал: «Вот они какие пошли, сынки-то. Нет того, чтобы уважить родителю, или, к примеру говоря, ослабонить от бою, а он его ж норовит в это самое направить. Да. Нет, покойничек Петро, царство ему небесное, куда лучше был. Ровная у него душа была, а этот сумарок Гришка-то, хотя он и командир дивизии, заслуженный, так и далее, а не такой. Весь на кочках, и ни одну нельзя тронуть. Этот при моей старости на печку не иначе как шилом будет подсаживать». Татарцев образумили без особого труда. Спустя немного Григорий собрал всю сотню, увел ее под прикрытие. Не слезая с седла, коротко пояснил: «Красные переправились и силуются занять вешки. Возле Дона за раз начался бой. Дело не шутейное, и бегать зря не советую. Ежели еще раз побежите, прикажу коннице, какая стоит в Еринском, рубить вас, как изменников». Григорий оглядел разношерстно одетую толпу хуторян, закончил с нескрываемым презрением: «Много у вас в сотне всякой сволочи набралось. Она и разводит страхи. Побегли, в штаны напустили вояки, а еще казаками кличтесь. Особенно вы, деды, глядите у меня. Взялись воевать, так нечего теперь головы промеж ног хоронить. Зараз же повзводно, рысью, он к энтому рубежу и от кустов к Дону. Понад Доном до Семеновской сотни. Вместе с нею вдарите красным во фланг. Марш! Живо!» Татарцы молча выслушали и также молча направились к кустам. Деды удрученно кряхтели, оглядывались на шибко поскакавшего Григория и сопутствовавших ему казаков. Старик Обнизов, шагавший в ногу с Пантелеем Прокофьевичем, восхищенно сказал: «Ну и геройским сынком сподобил тебя Господь, ишь ты, орел! Как он Христоне-то потянул вдоль спины, в раз привел все в порядок!» И польщенный в отцовских чувствах Пантелей Прокофьевич охотно согласился: «И не говори, таких сынов по свету поискать, полный банд крестов, это как, шутка? Вот Петро покойничек, царство ему небесное, хотя он и родной сын был, и первенький, а все не такой. Уж дюжа смирный был, какой-то, чума его знает, недоделанный. Душа у него под исподом бабья была, а этот весь в меня. Ажник превзошел лихостью». Григорий со своим полувзводом подбирался к калмыцкому броду. Они уже считали себя в безопасности, достигнув леса. Но их увидели с наблюдательного пункта с той стороны Дона. Орудийный взвод повел обстрел.